Дорогая церковь, братья, сестры, поздравляем вас с этим прекрасным праздником Вознесения Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Иисус вознесся. Это событие, о котором описывают евангелисты, это событие, которое принесло в нашу жизнь благословение Божье. Это событие, которым мы размышляем и рассуждаем, утверждает сегодня нашу веру. Слава нашему Господу! И евангелист Матфей пишет такие слова. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидел его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их, соблюдая все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Вознесение Иисуса принесло нам прощение и победу. Слава нашему Господу! Иисус поднялся, вознесся к Отцу Небесному. И написано, сел по правую руку. Аллилуйя! Чтобы быть царем всех царей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы будем все вместе благодарить, прославлять Его Святое Имя. Вознесение Иисуса Христа, оно подтвердило и еще раз то слово, которое говорил Иисус Христос. Он закончил свою миссию здесь, на земле. Вознесение Иисуса говорит о том, что Он закончил этот отрезок своей жизни, этот путь, который Он шел здесь, на земле. И Он поднялся, написано, на небеса. И произошло Божье благословение, сошествие Духа Святого и рождение новых и новых людей, христиан, которые получили спасение и рождение свыше, потому что Иисус вознесся на небеса. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому мы будем благодарить, мы будем славить нашего Господа, мы будем радоваться сегодня в Божьем присутствии, потому что вознесение и ожидает каждого из нас. Аллилуйя! Где мы то же самое, как Иисус предстал пред Отцом, и мы с вами предстанем пред Отцом нашим Небесным. Слава нашему Господу! Будем молиться, благодарить Его и славить Его Святое Имя. Ему слава во веки. Аминь.